Мы зачастую находимся в хаосе жизненных стечений, того или иного, что убивает почву из-под ног, где нет целостного восприятия, где нет естества. Что подвигает меня вкратце молвить об этом, да потому как уж пришла пора. Врата междумерья скрыта, процессии, спектры, чистота, импульсность. Все дается с лихвой, в материях мы зрим потоки, вот один. Сине-бирюзовый дает скрытие другому потоку. Розовый, более мощный, уже от напитания простраивает как мост, так и обрамляющее свойство многому рубежу. Мы называем радугой, но свысока идет простроение того, что проживать сейчас начнем. Что действительно всегда было, есть и будет. Вот и полет чайки. Приход, плавный всплеск волны мироздания она идет в поступе на земной тверди. Вот еще одна, другая, сшивает пространство. Мерности одна другую соединяет. Нас пугает затмениями, изменениями, а мы зрим, чувствуем, пробуждаемся, понимаем. Но сились понять вновь упадаем. Разве разум твой сможет сразу вобрать и разложить многоуровневое, чем ты являешься? Но лишь капелькой, дополняющей, вбирающей в растворениях, в полной гармоничной среде являясь той полнотой, что искоркой Творца в побуждениях зовут. Вот ты смотришь на все многозначие, звучание души, резонирующая волна, ты видишь с высоты, с неких этажерок двоих, мужчины и женщины, приятие, понимание, союз в разностях, слияние тел, призыв тебя от рода, от миров, души многие. Проходит череда. На земле мы в ритмике думаем мгновения, а на верхах уже череда веков того, что надвременно. Проникает женская лона, живительная роса, все оживает, а сверху расходятся круги. Словно звезда зарождается. Скрывается путь в восплетениях двух столбов энергии. Ты ступаешь, осязая, входя в естество, в утробу через телесное, вновь происходит всплеск диагонали, проход врат, от тонких планов четкости. Упоение волны, прострой, ты сейчас вновь в утробе, где мироздание, где океан энергии, покачиваясь, идет расслабление, идет осознавание, покой. Ритмы любви планетарной, любви сердечной, песня душ многозвучия. Уходят переломы, перекосы в родовых ветвях. Ты показываешь своим приятиям и естеством все как должно, но в гармоничности, в естестве. Рода по линиям отца и матери принимает твой прожитый урок. Идет заполнение, простроение. Ты чувствуешь нужное, необходимое, эйфория, блаженство, негуй отдохновение. Ты чувствуешь, как многие ищут пути иные, разрешения вопросов, но страшатся переходов ночи и дня, переходов в вечность, где полет души уже в сотворениях, он идет. Многие говорят, смерть и опустошение происходит. Краски глушат тебя и вновь упадок. А ты понимаешь и принимаешь мир многогранный, неся в себе его. Вновь преображение, легкость, подвижность внутреннего и телесного. Ты проявляешься во свете, и солнце лучами входит в тебя, питает, вводя в чудодейственность галактик, где ты и есть новый мир. Та звезда, по которой шли, идут, будут идти волхвы, потому как ты, как каждый, есть звезда, имя которой солнце. Теперь уже уходят упадки. Сшивание твоей жизни в целиковости, телесная, душа и дух, парение. Твоя жизнь в новом, в полноте, купили в люльке звездной.